ясные глаза, в каждом движении благородство и царское достоинство. А как он был приветлив с нами, сопровождавшими Лаодику! Интересно, какие слова ты отыщешь, чтобы оправдать другого отцовского избранника? — иронически заметил Деметрий. Я его не собираюсь оправдывать, но скажу, что воцарение его хотели все. Тебе тогда едва исполнилось 13 лет, и если бы отец назначил наследником тебя, от твоего имени правил бы гнуснейший из царедворцев — Лисий. — А что же будет дальше? — воскликнул Деметрий. — Я уже не мальчик, а Антиох, кажется, не торопится заменить меня в Риме своим сыном. Антиохом. «Путь в Антиохию непрост», — проговорил Диодор сокрушенно. «Короны не падают с неба. Персею пришлось убить младшего брата, стоявшего на пути к трону. По нынешним временам вряд ли такой путь приемлем. Все равно царей утверждает Рим. Остается доказать сенаторам, что Антиох не тот человек, которому можно доверять». Он уже однажды против их воли пошел войной на Египет. Его поставили на место. Что он замышляет теперь? Проникнуть бы в его тайные планы и раскрыть их Ромеям. «Разумно», — согласился Деметрий. «Но как это сделать, находясь в Риме?» «Вот именно», — воскликнул Диодор, радуясь, что подвел Деметрия к давно уже принятому им самим решению. «Может быть, мне стоит оставить на некоторое время тебя в Риме одного и попытаться подготовить твое возвращение в Антиохию?» «Что ты имеешь в виду?» — спросил Деметрий. «На месте виднее. В Сирии немало людей, которые ненавидят твоего дядюшку, и особенно Лисия. Неплохо бы также заручиться поддержкой Лаодики. Ее любят в Антиохии, и ее помощь была бы неоценимой». — Ну, тогда скорее в путь. — Сколько дней тебе нужно, чтобы собраться? — Не спеши, — ответил Диодор. — Надо сначала узнать о судьбе Персея и мальчиков, чтобы прийти к Лаодике не с пустыми руками, даже если на это уйдет год-другой. На Капитолии. Триумфатор сошел с колесницы и кивком указал ликторам на Гая. Они сняли мальчика и передали его подбежавшему Публию. Он должен отвезти Гая домой. Эмилия Павла окружили жрецы и сенаторы, и процессия стала медленно подниматься по ступеням Капитолийского холма. 350 лет прошло с тех пор, как он воздвигнут этрусскими царями и вскоре освящен римскими консулами. По этим ступеням шествовала сама история. Не было ни одной сколько-нибудь значительной победы, в честь которой здесь не приносили жертв. Сначала побеждали врагов где-то рядом, потом за сотни миль на краю Италии, а затем так далеко, что весть о победе отставала от нее на недели и месяцы. Но все равно Юпитер получал положенное. Храм оставался таким, как и 350 лет назад. Ни один камень не сдвинут с места. Ни одна черепица не заменена на кровле. Жрецы приносят жертвы тем же богам. И хотя римские боги из обожженной глины, от них больше прока, чем от мраморных и золотых идолов Востока. Остановившись перед обнаженной статуей Юпитера, Павел снял с себя тяжелую пурпурную мантию. Двое жрецов подхватили ее и тотчас накрыли глиняное тело. Одновременно другой жрец возложил на голову бога золотой венок, который несли за триумфатором. Служитель в это время смывал с триумфатора священный грим. Теперь Эмилий Павел похож на самого себя. Нездоровая желтизна лица. Лоб в сети морщинок, дряблая кожа стареющего человека, подергивающаяся бровь. Пока возвращали Богу его одеяние, С Капитолийской площади убрали коней и колесницу, очистив место для быков.